Глава 101. Она добыча, самая настоящая. Глядя на тех, кто столпился вокруг ее кровати, Гаэль представляла их только что спешившимися и разделывающими лань, то есть ее саму, охотниками, в алых ливреях с рожками через плечо. Они вырывали внутренности из ее распоротого живота и бросали взвинченным от запаха крови рычащим собакам. Она не задержалась в американском госпитале. Ни одного перелома, никаких ран. Чудо. Но чудо с помощью дьявола. Ее потащили в Сент-Ан. ГПТ. Госпитализация по просьбе третьего лица. У Гаэль даже не было сил сопротивляться. Она уже была под действием успокоительных, готовая к употреблению. «Все хорошо, дорогая?» Мэгги склонилась над дочерью. Волосы с легким рыжим отливом, множество морщин. Выпуклые глаза придавали ей вид хищной ночной птицы. Серийным убийцей ее матери была сама жизнь. Гаэль заметила, что та держит в руке зернышки калифорнийского мака. Мать сама выращивала мак на балконе, как успокоительное. Продолжая говорить, она жадно грызла их и напоминала какое-то облезлое животное из тех, на кого глазеют в ботаническом саду. Вот такие мелкие мании и раздражали ее больше всего на свете. «Все хорошо, Мэгги», — прошептала она. «Я хочу отдохнуть». «Конечно». Она одарила дочь мокрым поцелуем. Ее величество богемная буржуазность жаловала ей отпущение грехов, бормоча сожаления по поводу следующей семейной трапезы. Отличная шутка. Мать отошла, и Гаэль смогла рассмотреть остальных. Эрван и старик, застывшие, как две полицейские дубинки, вперили в нее взгляды, столь же мрачные, как и их костюмы. Чуть в стороне Лаик с отсутствующим видом вожделенно уставился на пустующую койку по соседству. Без сомнения, ему мечталось устроиться здесь, рядышком, и таскать у нее снотворное. Она прикрыла глаза, чтобы отогнать видение. Братья Блюз шепотом вели свои тайные переговоры. «Я им не доверяю. Пришли своего парня, пусть присмотрит за ней. Есть у меня в группе новичок. Отлично. Но только на эту ночь». «Конечно. Завтра посмотрим». Она улыбнулась, по-прежнему не открывая глаз. «За ней хотят присмотреть. Тем лучше. Ей говорили о терапии сном. Тоже неплохо. Все, кто подвержен депрессии, знают, сон — единственное убежище. Неважно, что ее план сорвался и как ее разоблачили. Главное — другое. Она опять промахнулась. На протяжении недели, месяцев план позволял ей держаться. Но ненависть — это тупик, мираж. Удача, промахли, привкус остается тот же. Горечь. Гаэль открыла глаза и приятно удивилась. Наверное, она заснула. Все ушли. Она смаковала тишину, насыщенную химическими запахами и усталостью. Тишину приюта для умалишенных, замкнутую, шепчущую, почти утешительную. На рассвете, когда ее привезли после общего осмотра и электроэнцефалограммы, дежурный психиатр, румын, провел ее по этажу. Палаты, комната отдыха, автомат с напитками. Ничего особенного. Вот только выйти отсюда нельзя. Первое, что она услышала, был щелчок замка. И последнее тоже. Сцена на балконе постоянно всплывала в памяти, чуть смягченная медикаментами. Гаэль чувствовала, как раскрывается пустота, втягивая ее. Видела себя умирающей. Но худшим было другое. Худшим была побудительная причина. Она не хотела покончить с жизнью. Она просто испугалась отца. Этот страх так глубоко угнездился в ней, что буквально взорвался в ее сердце. В 29 лет ничего не изменилось. Как ракообразная она нарастила себе прочный экзоскелет, но плоть внутри оставалась по-прежнему уязвимой. Ей нужен не психиатр, а экзорцист. Гаэль инстинктивно глянула на часы и вспомнила, что их отобрали вместе со всем остальным. Одежда, украшения, мобильник — все было опечатано и лежало в металлическом сейфе в ее палате. Подобное лишение привычных предметов способствовало потере любых ориентиров. Сейчас должно быть полдень, а ей казалось, что полночь или 6 утра. Больше никакого представления о времени и даже о боли. Спасибо химии. Ее сознание покрыла черная пелена. Снова сон. Когда любят, ничего не жалко.